Глава третья. Граф. Сестра — наше слабое звено. Он ее по-настоящему любит. Знаю, она может испортить все. Он просто не захочет оставлять ее. И что же делать? Надо убедить его, что пойти с нами он хочет больше, чем оставаться с ней. А как ты это сделаешь? Солгу ему. А если не сработает? Расскажу правду. В экстренных случаях нам это разрешено. Мы ведь не можем все спланировать наперед, ты же знаешь. Завтракал Эндер вяло. Все прикидывал, что его ждет в школе. Как они встретятся со Стилсоном после вчерашней драки. Что будут делать Стилсоновы дружки. Наверное, ничего. Но если бы знать точно, идти в школу не хотелось. «Ты не ешь, Эндрю», — заметила мать. В столовую вошел Питер. «Доброе утро, Эндер. Спасибо, что оставил свою намыленную мочалку прямо посреди душевой». «Только ради тебя», — пробурчал Эндер. «Эндрю, ты должен что-нибудь съесть». Эндер протянул вперед руки, сомкнутые в запястьях. Жест означал: «Вам придется кормить меня внутривенно». «Очень смешно», — сказала мать. «Я пытаюсь как лучше, но мои гениальные детки плевать на это хотели». «Это твои гены сделали нас гениями, мам», — вмешался Питер. «От папы мы ничего такого унаследовать не могли». «Я все слышу», — отозвался отец, не поднимая головы от сводки новостей, которую стол, как обычно, показывал за завтраком. «Шутка не сработала бы, если бы ты не слышал». Стол загудел, кто-то пришел. «Кто это?» — спросила мать. Отец нажал клавишу, и на видеоэкране появился человек. Он был одет в военную форму, в единственную форму, которая еще что-то значила, в комбинезон МФ, Международного флота. «А я думал, все кончилось», — вздохнул отец. Питер ничего не сказал, только щедро полил молоком овсянку. «Может, теперь не нужно будет идти сегодня в школу?» — подумал Эндер. Отец приказал двери открыться и встал из-за стола. «Я разберусь», — сказал он. «Ешьте». Все остались на месте, но есть никто не стал. Через несколько минут отец возвратился в столовую, подошел к матери и увел ее с собой. «Ты в большой глубокой луже», — сообщил Питер. «Они пронюхали, что ты сделал с этим Стилсоном, и собираются загнать тебя в тюрьму на астероиды». «Мне только 6, идиот. Я несовершеннолетний». «Ты третий, жаба. У тебя вообще нет прав». Вошла Валентина. Растрепанные со сна волосы окружали ее лицо, словно нимб. «А где папа и мама? Я сегодня слишком больна, чтобы идти в школу». «Еще один устный экзамен, да?» — развеселился Питер. «А знаешь, как устный по-латински? Оральный». «Заткнись, Питер», — вяло огрызнулась Валентина. «Ты должна расслабиться и получать удовольствие», — ответил Питер. «Ведь могло быть хуже». «Не знаю, куда уж хуже». «Это мог быть анальный экзамен». «Ха-ха», — ответила Валентина. «Так где все-таки папа с мамой?» «Беседуют с парнем из МФ». Инстинктивно она сразу повернулась к Эндеру. «Ведь столько лет они ждали, придет кто-то и скажет, что Эндер прошел, что Эндер нужен». «Да-да, посмотри на него», — сказал Питер. «Но ты знаешь, это ведь могу быть и я. До них могло дойти, наконец, что из нашей семейки я самый лучший». Питер был явно задет, а потому, как обычно, превратился в настоящую язву. Дверь распахнулась. «Эндер», — позвал отец, — «пойди-ка сюда». «Извини, Питер», — поддразнила Валентина. Отец покачал головой. «Дети, это не повод для шуток». Эндер поплелся за отцом в прихожую. Когда они вошли, офицер Международного флота встал, но руку Эндеру не протянул. Мать нервно крутила на пальце обручальное кольцо. «Эндрю», — начала она, — «вот уж никогда не думала, что ты способен затеять драку». «Этот мальчик, Стилсон, сейчас в больнице», — продолжил отец. «Ты хорошо над ним поработал. Бить человека ногами, Эндер! Не думаю, что это было честно». Эндер покачал головой. Он ожидал, что по поводу Стилсона придет кто-нибудь из школы, но уж никак не офицер флота. Все оказалось куда серьезнее, чем он рассчитывал. Однако другого выхода у него просто не было. «Молодой человек, можете ли вы как-то объяснить свое поведение?» — спросил офицер. Эндер снова покачал головой. Он не знал, что ответить, боялся быть откровенным, боялся, что его слова покажутся еще более чудовищными, чем действия. «Я согласен на любое наказание», — подумал он, — «и давайте покончим с этим». «Мы готовы рассмотреть смягчающие обстоятельства», — сказал офицер. «Но, должен заметить, вы проявили себя не лучшим образом. Пинать в пах, бить ногами по лицу, по телу, когда он уже валялся на земле, все выглядит так, будто вы получали удовольствие, будто вам нравилось». «Это не так», — прошептал Эндер. «Тогда почему вы это делали?» «Там была его банда», — попытался объяснить Эндер. «Ну, и это вас оправдывает?» «Нет». «Объясните, почему вы продолжали его бить, причем ногами? Ведь вы уже победили». «Когда я сшиб его, то выиграл лишь первый бой. А я хотел выиграть и все остальные тут же, на месте, чтобы меня оставили в покое». Эндер ничего не мог с собой поделать, ему было слишком страшно, слишком стыдно за себя. Он пытался сдержаться, но снова зарыдал. Он не любил плакать и плакал редко, а теперь меньше, чем за сутки, уже в третий раз. И каждый следующий раз был все хуже. Расплакаться перед матерью и отцом, перед этим военным — это просто ужасно. «Вы забрали у меня монитор?» — всхлипнул Эндер. «Я должен был позаботиться о себе». «Но ты мог бы попросить помощи у кого-то из взрослых», — начал отец. Вдруг офицер встал, пересек прихожую, подошел к Эндеру и протянул ему руку. «Мое имя граф Эндер. Полковник Хайрам граф. Я заведую начальным обучением в боевой школе в поясе астероидов. Я пришел, чтобы пригласить тебя поступить в эту школу». «После всего... на монитор... Последняя стадия тестирования — то, как ты поведешь себя, если забрать монитор. Мы не всегда прибегаем к такому, но в твоем случае...» «И он прошел?» Мать скептически посмотрела на графа. «Прошел, отправив другого мальчика на больничную койку?» «А что бы вы сделали, если бы Эндрю убил его? Дали бы моему сыну медаль?» «Не так важно, что он сделал, миссис Вигген. Важнее, почему?» Полковник граф протянул ей папку, набитую бумагами. «Здесь все, что требуется. Ваш сын получил добро отборочной комиссии Международного флота. Конечно, у нас есть ваше письменное согласие, полученное в тот день, когда подтвердили зачатие, иначе мальчику бы вообще не позволили родиться. С самого рождения он принадлежал нам, и он нам подходит». Когда отец заговорил, его голос дрожал. «Это жестоко с вашей стороны дать нам понять, что вы в нем не нуждаетесь, а потом вот так прийти и забрать». «И это шарада с мальчиком Стилсонов», — добавила мать. «Это не шарада, миссис Вигген. Пока мы не знали, что двигало Эндером, мы не могли быть уверены, что он не еще один. В общем, мы хотели понять смысл его действий, вернее, то, какой смысл в них вкладывал сам Эндер». «Почему вы называете его этим дурацким прозвищем?» Мать заплакала. «Он сам себя так называет». «Что вы собираетесь делать, полковник граф?» — спросил отец. «Просто заберете его и выйдете с ним за дверь?» «Это зависит от многого», — пожал плечами граф. «Например?» «Например, от того, захочет ли Эндер пойти со мной». Плач матери перешел в горький смех. «Так он может решать сам? Как это мило с вашей стороны!» «Вы двое сделали свой выбор, когда Эндер был зачат. Но сам мальчик еще не мог выбирать. Мобилизованные становятся хорошим пушечным мясом, но офицеров мы набираем только из добровольцев». «Офицеров?» — переспросил Эндер. И при звуке его голоса все остальные замолчали. «Да», — кивнул граф, — «в боевой школе учатся будущие капитаны космических кораблей, коммодоры флотилий и адмиралы флота». «Не обманывайте ребенка», — рассердился отец. «Сколько мальчишек из вашей боевой школы действительно поднимается на капитанский мостик?» «К сожалению, мистер Вигген, это секретная информация. Но я могу уверить вас, что ни один из ребят, продержавшихся в школе первый год, не остался без офицерского чина. И ни один не занимал должности ниже первого помощника капитана межпланетного корабля. А это очень большая честь, даже если служить в частях обороны в пределах нашей собственной Солнечной системы». «И сколько ему удается продержаться первый год?» — нетерпеливо спросил Эндер. «Всем, кто этого хочет», — ответил граф. Эндер чуть не сказал «я хочу», но тут же прикусил язык. «Конечно, хорошо больше не ходить в школу, но это не главное. В школе скоро все образуется». Но избавиться от Питера — вот это уже серьезнее. Может, это вообще вопрос жизни и смерти. Только как оставить маму и папу, а Валентину? Стать солдатом? Эндер не любил драться. Ему не нравился стиль Питера, сильный против слабого, но и его собственный, умный против глупого, не нравился тоже. «Я думаю, — сказал граф, — нам с Эндером стоит поговорить наедине». «Нет, — отрезал отец. «Я не заберу его, не дав вам еще раз увидеть его», — пообещал граф. «И на самом деле воспрепятствовать мне вы не можете». Несколько секунд отец враждебно смотрел на графа, потом встал и вышел. Мать задержалась на секунду, чтобы сжать руку Эндера. Выходя, она закрыла за собой дверь. «Эндер», — начал граф, — Если ты пойдешь со мной, ты долго, очень долго не сможешь вернуться домой. В боевой школе нет каникул, и туда не пускают посетителей. Полный курс обучения закончится, когда тебе будет 16 лет. А первый отпуск ты получишь и то при определенных обстоятельствах, когда тебе исполнится 12. Поверь мне, Эндер, за 6, за 10 лет люди меняются. Твоя сестра Валентина станет взрослой женщиной, когда ты увидишь ее снова, если, конечно, пойдешь со мной. Вы встретитесь, как два незнакомца. Ты все еще будешь любить ее, Эндер, но это будет абсолютно незнакомый тебе человек. Видишь, я даже не пытаюсь убедить тебя, что это легко. А что насчет мамы и папы? Я знаю тебя, Эндер, я внимательно познакомился с записями твоего монитора. Ты не будешь скучать по своим родителям, то есть будешь, но недолго. И они так же быстро забудут тебя. Вопреки желанию Эндера, слезы снова подступили к его глазам. Он отвернулся, но не стал поднимать руки, чтобы вытереть их. Они очень любят тебя, Эндер. Но ты должен понять, чего им стоила твоя жизнь. Ты ведь знаешь, они оба из религиозных семей. Твоего отца при крещении нарекли именем Джон Пауль Вечерек. Он католик и седьмой сын из 9. 9 детей. Невозможно. Преступно. Да, так вот, люди совершают странные поступки ради религии. Ты знаешь про санкции, Эндер. Тогда они были не такими суровыми, но все же только первые два ребенка получали бесплатное образование, а с каждым новым ребенком возрастали налоги. Когда твоему отцу исполнилось 16, он воспользовался законом о неподчинившихся семьях, чтобы оставить свою семью, изменил имя и фамилию, отрекся от своей религии и поклялся никогда не иметь более позволенных 2 детей. И клялся он от чистого сердца. Он не хотел, чтобы и его детям пришлось пройти через тот стыд, те преследования, которые ему довелось пережить. Ты понимаешь? Он не хотел меня. Ну, видишь ли, в наши времена никто не хочет третьего. Было бы странно, если бы тебе так уж обрадовались. Но твои отец и мать — особый случай. Они оба отреклись от веры своих отцов. Твоя мать была из мормонов. Но их чувства все еще амбивалентны. Ты знаешь, что значит амбивалентны? Работают в обе стороны. Они стыдятся того, что происходит из неподчинившихся семей, и скрывают это. Очень-очень стыдятся. Твоя мать даже боится говорить при посторонних, что родилась в штате Юта, а вдруг ее в чем-то заподозрит. Твой отец отрицает свои польские корни, потому что Польша до сих пор неподчинившаяся нация, и к ней применяются из-за этого международные санкции. Так что, как понимаешь, третий ребенок, пусть даже рожденный по прямому распоряжению правительства, полностью разрушает здание, которое они пытаются возвести. Понимаю. Но на самом деле все еще более запутано. Твой отец назвал вас в честь католических святых. По сути дела, он даже сам крестил вас, всех троих, как только вас привезли из роддома домой. А твоя мать возражала. Они каждый раз ссорились из-за этого. Не потому, что она не хотела, чтобы вас крестили, а потому, что была против католического обряда. Они не смогли по-настоящему отказаться от своей религии. И ты стал символом их гордости. Они сумели обойти закон и родить третьего ребенка. Но ты также и напоминаешь об их трусости. Они не решились на неподчинение, которое все еще считают правильным, не стали рожать дальше, а еще ты причина их дискомфорта, так как мешаешь им прижиться в нормальном, законопослушном обществе. Откуда вы все это знаете? Твой брат и сестра носили мониторы, Эндер. Ты не представляешь себе, насколько это чувствительный прибор. Мы подсоединяемся прямо к твоему мозгу и слышим все, что слышишь ты, даже если ты в этот момент не участвуешь в происходящем. Но мы участвуем. Значит, мои родители и любят, и не любят меня. Они любят тебя. Вопрос в том, хотят ли они жить рядом с тобой. Твое присутствие в доме — это повод для постоянного беспокойства. Источник напряжения, понимаешь? Но я не виноват. Конечно. Тут дело не в том, как ты себя ведешь, а в том, что ты есть. Брат ненавидит тебя, ведь ты живое доказательство того, что он недостаточно хорош. Родители стыдятся тебя, ибо ты олицетворяешь прошлое, от которого они пытаются отречься. Валентина любит меня. Всем сердцем, полностью, незамутненно. Она предана тебе, а ты обожаешь ее. Я говорил, что это будет нелегко. А что ждет меня там? Тяжелая работа. Учеба, как в здешней школе, только мы больше налегаем на математику и программирование. Военная история, стратегия и тактика. И прежде всего боевая комната. А это что такое? Военные игры. Все учащиеся школы поделены на армии. День за днем в невесомости разыгрываются сражения. Никто никого не убивает, но победа или поражение все равно главное. Каждый начинает рядовым, подчиняется приказам. Мальчики постарше, ваши офицеры, их обязанность тренировать вас и командовать вами в бою. Больше я не могу тебе рассказать. Это похоже на игру в жукеров и астронавтов, только с настоящим оружием в руках и товарищами, сражающимися рядом. А твоя судьба, да и судьба всего человечества, будет зависеть от того, как ты учился, как ты сражался. Это тяжелая жизнь. И у тебя не будет нормального детства. Ну, видишь ли, у тебя с твоим-то умом и положением третьего нормального детства не будет все равно. Значит, в школе только мальчики? Нет, есть и несколько девочек. Им реже удается пройти отбор. Слишком много веков эволюции работают против них. И ни одна из них не похожа на Валентину. Но ты найдешь там братьев, Эндер. Таких, как Питер? Питера не приняли, Эндер, по тем самым причинам, по которым ты ненавидишь его. Я его не ненавижу, я просто боишься его. Ну, знаешь ли, Питер не так уж плох. За долгое время он был лучшим из тех, за кем мы наблюдали. Мы попросили твоих родителей, чтобы следующей была девочка, впрочем, они и так ее хотели, в надежде, что Валентина заменит Питера, если будет мягче его. Она оказалась слишком мягкой. И тогда мы заказали тебя. Наполовину Валентину, наполовину Питера. Если все получится. И получилось? Насколько мы можем судить, да. Наши тесты очень и очень хороши, Эндер, но они не говорят нам всего. По сути, когда доходит до дела, выясняется, что все наши результаты можно выбросить в помойку. Но это все же лучше, чем ничего. Граф наклонился и взял руки Эндера в свои. Эндер Виггин, если бы я выбирал для тебя лучшее, наисчастливейшее будущее, то посоветовал бы остаться дома. Есть вещи куда хуже, чем быть третьим или иметь старшего брата, который никак не может решить, кто он, человек или шакал, и боевая школа как раз куда хуже. Но ты нужен нам. Сейчас в жукеров играют дети, Эндер, но совсем недавно эти твари чуть не стерли нас с лица земли. Хуже того, малыш. Они застали нас врасплох, превосходили нас численностью и вооружением, и спасло нас только то, что флотом командовал самый лучший полководец, какой только мог быть. Зови это судьбой, божьей волей, дурацким везением, но у нас был Мейзер Рекхем. Однако теперь его нет, Эндер. Мы выскребли из углов все, что могло произвести человечество, и создали флот, по сравнению с которым предыдущая армада жукеров выглядит стайкой ребятишек, плещущих в бассейне. У нас есть кое-какое новое оружие, но всего этого мало, ибо за 80 лет, прошедших с последней войны, они наверняка тоже успели подготовиться. Нам нужны лучшие из лучших и как можно скорее. Может, ты нам вообще не подойдешь, а может, подойдешь, это пока неизвестно. Не исключено, что ты сломаешься, не выдержав напряжения. Может быть, это разрушит твою жизнь. Возможно, ты возненавидишь меня за мой сегодняшний визит. Но пока есть надежда, что именно благодаря тебе человечество выживет, а жукеры навсегда оставят нас в покое, я буду настаивать на том, чтобы ты сделал это, чтобы пошел со мной. Эндер никак не мог сфокусировать взгляд на полковнике графе. Этот человек казался далеким, таким маленьким, что его можно взять кончиками пальцев и положить в карман. Оставить все и отправиться туда, где тяжело, где нет Валентины, папы и мамы. А потом он вспомнил те фильмы про жукеров, которые должен смотреть каждый по меньшей мере раз в год. Уничтожение Китая, битва в астероидах, смерть, страдания и страх. И Мейзер Рекхем, его блистательные маневры и контрманевры, благодаря которым он уничтожил вражеский флот, вдвое превосходивший земной по численности и еще вдвое по огневой мощи. Маленькие кораблики людей казались такими хрупкими и слабыми, они были похожи на детей, посмевших вступить в войну со взрослыми. Но люди победили. «Мне страшно», — тихо сказал Эндер. «Но я пойду с вами». «Повтори», — попросил граф. «Я ведь для этого был рожден, разве нет? Если я не пойду с вами, зачем я вообще появился на свет?» «Не годится», — покачал головой полковник. «Я не хочу идти», — сказал Эндер, — «но пойду». Граф удовлетворенно кивнул. «Ты еще можешь отказаться, пока не сел со мной в машину». предупредил он. Но после этого ты поступаешь в распоряжение Международного флота, понял? Эндер кивнул. Хорошо, тогда давай скажем им. Мать расплакалась, отец крепко прижал его к себе. Валентина поцеловала его, и ее слеза капнула ему на щеку. Питер пожал ему руку и сказал: «Везучий, маленький, упертый гаденыш». Собирать было нечего. Никаких личных вещей не позволялось. В школе тебе выдадут все, что надо, от формы до компа, а игрушки — там только одна игра. «До свидания», — сказал Эндер своей семье. Он потянулся вверх, взял за руку полковника Граффа и вместе с ним вышел за дверь. «Убей за меня парочку жукеров!» — крикнул Питер. «Я люблю тебя, Эндрю», — прошептала мать. «Мы будем писать тебе», — пообещал отец. И уже садясь в машину, он услышал надрывный крик Валентины: «Возвращайся ко мне, я буду любить тебя всегда».